Глава 11. Сказать, что Триша была рада меня видеть, не сказать ничего. Конрад провел меня в гримерку за сценой, и там я увидел подругу, которая что-то недовольно втолковывала девчонке, помогающей Трише накраситься. «Я же просила не отвлекать! Мне нужно настро...» Начала была она возмущаться, обернувшись к двери, но тут же замерла, словно соляной столб. Несколько секунд она разглядывала меня, пристально, расширенными от удивления глазами. Ее высокая грудь, что-то не помню, чтобы она раньше была такого размера, обтянутая платьем с блестками, учащенно вздымалась, а руки слегка дрожали. «Шейн!» Она сделала шаг ко мне. «Привет, Три...» «Хлоп!» Подруга прервала приветствие на полуслове, влепив мне звонкую пощечину, а затем, разрыдавшись, кинулась мне на шею. «Ну все, все», — попытался я ее успокоить, гладя по спине, при этом чувствуя, как горит щека. «Ты... ты...» Она чуть отстранилась и пристально всмотрелась в мое лицо. «Ты жив, подонок? Мог бы и предупредить». «Я не мог, честно говоря». «Да ну, не мне, так своему другу, хотя бы после того, как ублюдков расформировали. У вас же наверняка есть какой-то свой шифр». «Ты начиталась дешевых романов, Триша». Усмехнулся Конрад, устраиваясь настоящему двери стулья. «И все равно, мог бы дать понять, что жив. Я все слезы выплакала, когда ты сбежал и...» «Триша, я был ранен, долгое время приходил в себя. Год провел в такой глуши, рядом с которой даже почты не было. Я не хотел врать друзьям, но... Откровенно говоря, признаваться в том, что я владею непонятной магией и целый год провел в бессознательном состоянии, было с моей стороны не самым умным решением. Нет, я, конечно, доверял друзьям, но не хотел в случае чего впутывать их во что-то опасное. А зная свои удачи, я ничуть не сомневался, что что-то такое со мной точно случится, рано или поздно. Так что пришлось рассказать им лишь часть правды. О том, что я бежал от ублюдков, о том, что они умудрились подловить меня в пустошах. О том, как нас якобы накрыл прилив и как мне, раненому, удалось исчезнуть под его покровом. Я предположил, что Маркус счел меня погибшим и укрылся на заброшенной лесной заимке рядом с безымянной деревней. Какое-то время за мной ухаживала Мисти, затем я, переживая о преследовании, решил перезимовать там, а Блонди якобы это не устроило, и мы разбежались. Короткий рассказ с небольшим количеством вранья, в которой не было особо интересных моментов. Но эту историю мои друзья проглотили, как ни в чем не бывало, сочтя чем-то закономерным. «Да, братишка», — протянул Конрад, выслушав меня. «Повезло, что тебе удалось тогда сбежать. О той погоне в Кайтране потом еще пару месяцев судачили. А городские власти и вовсе начали вводить документы на управление транспортом». «А что с ублюдками? Я слышал, их расформировали?» «Как и остальные банды, где-то через полгода после твоего бегства. Последствия той погони не смогли игнорировать, а потом откуда-то всплыла информация о том, что ублюдки какими-то мутагенами балуются». «Чем?» — переспросил я, услышав незнакомое слово. «Вытяжками из... короче, из трупов пробужденных, которые владели мутацией. Представляешь?» «Мерзость какая». «Вот-вот. Маркус хоть и получил поддержку командории и начал расширять свое влияние и наращивать ряды сумеречных охотников, все же не сумел отмыться от этого. Даже с помощью своего высокопоставленного покровителя. На самом деле это был только первый звоночек, там много чего вскрылось. Взятки, махинации, куча преступлений, шантаж чиновников. Полицерия, которой раньше велели покрывать уродов, так рьяно взялась за дело, что это многих навело на определенные мысли». «И что в итоге?» «Все банды охотников под одну гребенку». Конрад, устроившись поудобнее, отхлебнул пиво. «Объявили незаконными формированиями и предписали получать разрешение в ввозе артефактов и частей сумеречных тварей через городские ворота». «А такие разрешения, угадай, кому выдают?» «Представителям командорий», — усмехнулся я. «В точку», — ощерился друг. «Так что все это, на мой взгляд, напоминает хорошо разыгранную шахматную комбинацию». Я кивнул. Все так и выглядело. Сначала Маркусу дают карт-бланш на наращивание сил его группировки, он тренирует новобранцев, готовит их, закупает у королевских поставщиков оборудование, оружие, снаряжение и транспорт, передает добытые в сумраке артефакты и ингредиенты в больших количествах командории. А когда подготавливает почву для реформации, командория убирает его, как и других руководителей банд сумеречных охотников. получая готовую и развитую инфраструктуру безо всяких посредников, да еще и неплохо наварившись на этом. Ну а вы, как вы познакомились? И что делаете тут? Тот день, когда ты сбежал, я спустилась посмотреть, что там происходит. Начала Триша, подходя к Конраду и усаживаясь ему на колени. И обнаружила этого красавчика на полу твоей квартиры. Ты меня хорошо приложил, Шейн. Прости, заботился о твоей же безопасности. Я его растормошила, помогла прийти в себя, продолжила подруга. Потом меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. Та, однёрка, Эрнест. Не будем об этом, попросил я её, качая головой. Значит, запал на свидетеля, Кон? Как же непрофессионально. Пошёл ты, оскалился друг и нежно поцеловал Тришу в плечо. Да я шучу, рад за вас, ребята. Что бы мы делали без твоего благословения? Фыркнула подруга. Ну а тут-то вы как оказались? Я начала петь, как и хотела. Это я уже понял. Триша Леорен, звезда Кайтрана и все такое. Знаешь, ты был прав, Шейн. Она ничуть не смутилась моей подначки. Стоило съехать из четырех столбов и начать двигаться к мечте, как каждый шаг становился сотней. Все пошло гладко. Пару месяцев я пела в разных барах жилого района, и в одном из них меня услышал парень из театра Ларгана. Предложил пройти короткое обучение, выступить на замену, а потом все закрутилось. Концерт на арене, в театре Ларгана, собственный сборник песен. Их выпустили на этих новомодных пластинках, представляешь? Выходит иллюзии с моими песнями. О чем поешь? Да, все о том же. Прищурившись, Триша посмотрела на Конрада. О любви в основном. Но мне повезло найти хороших музыкантов, и у нас такой стиль, который никто не исполняет, насколько мне известно. «Даже так?» — присвистнул я. «И что за стиль?» «Я назвала его рок». Гордо вздернула нос подруга. «Сам сегодня услышишь». «Да уж куда я денусь? А как вы-то тут оказались?» «Ну, оставаться в Кайтране мне не было смысла. Больше, чем арену и театр Ларгана мне там не предложат, а выступать каждый месяц одной и той же программой, ну, такое себе удовольствие, довольно сомнительное». «Ого, как заговорила!» «Хочется стремиться к большему!» Триша показала мне язык. «Опять же, твои слова Корана». «Я рад, что ты к ним прислушалась», — засмеялся я. «Значит, едешь покорять столицу?» «Именно. Я же говорила, что пора подвинуть Лиззи Суиза с пьедестала. Вот, еду делать именно это». «Ну а ты?» — я кивнул Конраду, допивающему бутылку пива. «А я сопровождаю восходящую звезду эстрады». «Ты ушел из полицейи?» «Нет, всего лишь меняю место службы», — тряхнул изрядно отросшими волосами друг. «За последний год я закрыл 4 громких дела, и мне предложили работу в столице. Так что все один к одному». «Да уж, вот это изменение», — только и протянул я. «Если бы ты объявился раньше...» Триша демонстративно постучала по изящным наручным часам и посмотрела на них. «То... Ох, дерьмо, Грифона! Выход на сцену через 10 минут! А ну-ка, валите оба из моей гримерки! Увидимся после выступления! И, Корана, не вздумай сбежать, понял?» Разумеется, я не стал так поступать с, пожалуй, самыми близкими своими людьми. Вместе с Конрадом мы заняли место у бара и дождались появления Триши в переполненном зале. А потом по винетике полилась музыка и... Да, это было что-то, чего я раньше никогда не слышал. Струнная, барабанная, клавишная. Музыка была то энергичной, то лиричной. Но вместе с невероятно красивым голосом Триши, о котором я даже не подозревал, она воздействовала на людей. Воздействовала в прямом смысле этого слова. Я видел, как плакали несколько женщин. Как взрослые мужчины трясли головами и пританцовывали. Как молодые пробужденные подпевали. Как грозные наемники хлопали и просили мою подругу выйти на бис. Это была магия. Магия, для которой не обязательно вкалывать себе в сердце ключи. Эта магия действовала на людей куда сильнее любого колдовства и, что важнее, действовала положительно. Я остался после концерта, и мы с друзьями засели в самом дорогом номере заведения на 3-м этаже, который предоставили Трише. Набрали еды и выпивки, и большую часть ночи провели за непринужденными беседами, вспоминая наше прошлое, обсуждая настоящее и строя планы на будущее. Мне было одновременно легко и тяжело, даже не знаю, как такое возможно. Легко от радости осознания того, что Конрад и Триша живут полноценной, настоящей жизнью. У них есть будущее, планы, радость от массы вещей, У них есть любовь. Им не нужен сумрак, колдовство, месть. А грустно мне было от того, что вышеперечисленные вещи нужны мне. И у меня, как выяснилось, нету ничего, что можно назвать нормальным. Странная цель, больше похожая на одержимость. Странная магия, которая непонятно как действует. И непонятно как полученная от Мисти. Мне не хватало ее. Я не был готов признаться в этом даже самому себе, но мне не хватало ее. И все же, несмотря на мрачные мысли, которые я скрывал, это был один из лучших вечеров в моей жизни. Я искренне радовался за друзей, хохотал вместе с ними и каким-то образом увел тему от того, чем планирую заняться. Лишь отбрехался, что буду работать с командорией какое-то время. Наутро, проснувшись на диване в гостиной, я обнаружил, что друзья уже не спят. Разделив с ними завтрак, я тепло простился и пообещал Конраду и Трише, что обязательно загляну к ним, когда окажусь в столице. А затем пришлось вернуться в мою жизнь, так сильно отличающуюся от жизни моих друзей. Наверное, я мог бы наплевать на все, на исчезнувшую и сошедшую с ума Мисти, на командорию, на одержимых, на сумрак и бытность охотникам, на потерянный Арч, может быть, даже на проклятого якобы Норвица его поступок. Но загадку надписи на предплечье и, страшно подумать, на исчезновение родителей. Мог бы? Мог. Но не стану. Слишком много сил и времени положено на это. Слишком много жертв принесено. И до цели осталось всего пара шагов. Так неужели я отступлюсь? Нет. Все это меланхолия и не более чем отголоски вчерашнего вечера, подумал я, вылавливая на оживленной улице извозчика на самоходном мобиле и называя ему адрес. Пока ехал, думал о том, что можно получить от сотрудничества с лейтенантом Таурусом, да и в целом с командорией. По идее, много чего, но окольными путями. Так как я представился однёркой, в темный сумрак меня не пустят, но... Возможно, попробовать получить информацию о нем изнутри. Да и проложить путь к закрытой территории, имея связи и возможности, будет проще. Нет, темный сумрак, который поглотил старую столицу, не был огорожен стеной или оцеплен линией непроходимых постов. Какое-то время назад были попытки сдержать его, но они провалились. Слишком сильные приливы, слишком мощные монстры появляются оттуда. Так что идею блокпостов и укреплений по периметру старой столицы отбросили. Но это не значило, что попасть туда можно было без проблем. Патрули на дорогах и в пустошах, пропускные пункты на ведущих к этой зоне, хорошо оборудованные перевалочные базы. Пусть вблизи старой столицы никто не бродил, но вот в полусотни километров от нее попасться в руки командории можно было запросто. Да даже если бы я и пробрался к темному сумраку. О том, что находится внутри него, я почти ничего не знал. Слухи да старые дневниковые записи отца, в которых было мало конкретики. К тому же, все давно могло измениться за 10-то лет. Так что сотрудничество с командорией казалось мне выгодным вариантом. Да, придется потратить какое-то время, чтобы втереться в доверие к каким-нибудь чинам. Но в перспективе я получу полезную информацию. Рассказы групп, побывавших в темном сумраке, отчеты, глоссарии, бестиарии, может быть, даже карты. Пока я думал над этим, молчаливый коренастый мужик, управляющий мобилем с грязными стеклами, привез меня к отделению командории. Массивному квадратному пятиэтажному зданию с узкими бойницами вместо окон. Хрен его знает, зачем им нужны были такие здесь, в черте города. Внутрь меня пустили без проблем. Пройдя через двор массивной железной двери, я оказался в холле, отделанном шершавым серым камнем. В его центре стояла статуя первого генерала командории, Адама МакДугласа, за которой виднелась широкая лестница, ведущая на второй этаж. А влево и вправо уходили просторные коридоры. Под потолком висели здоровенные магические люстры. Здесь сновали солдаты, простые люди и пробужденные, что-то бурно обсуждающие, вверх и вниз ездили лифты, а в самом холле я насчитал 7 охранников. «Добрый день, я по протекции лейтенанта Тауруса Девона», — поздоровался я со скучающим клерком, сидящим за высоким столом чуть поодаль от выхода. «Имя?» — лениво протянул парень, но его глаза окинули меня пристальным взглядом. Я почувствовал, что меня будто просвечивают насквозь. «Хм, интересно, это магия такая?» «Шейн Карана». «Документы». Внимательно изучив их, парень сверился с какими-то своими записями и кивнул. «За наградой можете зайти прямо сейчас, а вот побеседовать с лейтенантом не удастся, он на выезде за городом». Его когорту снова отправили в пустоши. Приходите через неделю, пропуск я вам выпишу. Клерк переписал номер моего паспорта в конторскую книгу. Дал мне две бумажки, одну с номером, вторую с пропуском. Кликнув одного из охранников, парень велел отправляться с ним. Молчаливый здоровяк повел меня в левый коридор. Правда, недалеко, до касс. Перед небольшой комнатушкой пришлось отстоять очередь из 5 человек. А когда я оказался внутри, за бронированным стеклом меня ждал седой как лунь старик-коротышка. «Номер!» — потребовал он. Я просунул бумажку в специальное окошко и вскоре получил на руки 10 энергокристаллов стандартного размера. А что, неплохо. Конечно, сам я оценивал помощь в устранении одержимого куда дороже, но учитывая, что я не состоял в рядах командории, эти деньги фактически были халявой. Покинув комнатушку, я кивнул своему сопровождающему, и мы двинулись обратно. Уже выйдя в холл, я обратил внимание на стенд с несколькими портретами. Что-то привлекло меня, когда я зацепил их краем глаза. «Можно взгляну?» — спросил я здоровяка, и он пожал плечами, мол, валяй. Подойдя к стенду с большой надписью «Живыми или мертвыми», я почувствовал, как по загривку пробежали мурашки. Среди пробужденных ренегатов и убийц, которых разыскивала командория, висел портрет девушки. Красивая блондинка с ровными чертами лица, прямым носом, острыми скулами, полными губами и пронзительно синими глазами смотрела на меня с рисунка. «Очень опасно. Предположительно, скрывается в Кайтране. Награда за любую достоверную информацию об одержимой — 50 энергокристаллов. Награда за голову — 1000 энергокристаллов в любой валюте». «Узнал кого-то?» — спросил стоящий за спиной охранник. «Нет, просто запомнил на будущее». «А, тоже верно. А вдруг на рынке встретишь?» — хохотнул над своей шуткой охранник. «Пошли». Я направился за ним и вышел на улицу, но, честно говоря, почти ничего не видел. Перед глазами все еще стоял портрет Мисти, висящий на доске.